Глава 21. Дарси. Мы спустились в вестибюль, следуя за Лайонелом и другими советниками по длинным и извилистым коридорам, прежде чем оказаться в огромном бальном зале, который был переполнен людьми. Невероятный гобелен, занимающий всю стену, изображал четырех гигантских драконов. В красном, золотом, зеленом и темно-синем цветах, сидящих на вершинах гор с сокровищами. Огонь кружился вокруг них, а в центре был изображен огромный герб дома Акрукс, выбитый внизу жирными буквами. Комната была такой же роскошной, как и весь остальной дом, с полом из темного дерева и тремя впечатляющими хрустальными люстрами, свисающими с потолка. В дальнем конце зала находился струнный квартет, бренчавший на инструментах, полностью сделанных из золота. Они играли свою мелодию в мрачном и зловещем ритме, который соответствовал неровному биению моего сердца. Наряды участников вечеринки были выше всяких похвал. Драгоценности и безделушки, которые они носили, были почти ослепляющими. Взгляды обратились в нашу сторону, когда дворецкий объявил о прибытии Лайонела и других членов совета, затем наследников и, наконец, нас. Все в комнате захлопали в ладоши, вытягивая шеи, чтобы убедиться, что они хорошо разглядели двух потерянных близнецов Вега. Хотя их аплодисменты были энергичными, выражения лиц казались расчетливыми и оценивающими. Люди обменивались шепотом, и на моем лбу выступили капельки пота. Я чувствовала себя оленем, пойманным перед охотниками, хотя никто из них еще не сказал нам ни слова. Но эти глаза говорили все. Мы были угрозой. Кто-то хлопал громче всех в комнате, пробираясь сквозь толпу и раздвигая ее своими широкими плечами. Мой рот приоткрылся, когда мужчина протиснулся вперед, и узнавание хлынуло через меня. По его усам, лысой голове и массивным размерам было ясно, что это тот человек, который был изображен на фотографии, переданной нам Аструмом. Я взглянула на Тори, и она с надеждой посмотрела на меня. «Браво!» — радостно крикнул он. «Хорошее шоу! Отличное зрелище!» Это было слишком великодушно в ответ на то, что мы просто стояли там, как пара манекенов. Но он продолжал хлопать, в то время как остальная часть толпы перестала аплодировать и вступила в оживленную беседу друг с другом. Советники разошлись вместе с наследниками, погрузившись в то, что казалось хорошей знакомой рутиной, приветствие всех, пожатие им рук и проведение нескольких минут в болтовне. Еще несколько человек собрались вокруг восторженного хлопателя, широко улыбаясь нам, и у меня возникло то же неловкое чувство, как и тогда, когда осел смотрели в нашу сторону. Мужчина шагнул вперед, чтобы поприветствовать нас, и я не могла поверить, что он приземлился прямо на колени. «Простите мой язык, Ваше Величество!» «Но созрей мой виноград, для меня большая честь познакомиться с вами обоими!» Он протянул большую ладонь, и у меня вырвался смешок, когда я поняла, с кем этот человек просто должен быть связан. «Вы, случайно, не знаете Джеральдину Грасс?» — спросила я, и он энергично кивнул. «Моя дочь рассказала мне просто все о вас!» «Все? Но, черт возьми, ежевика, где мои манеры? Вы, должно быть, думаете, что я абсолютный болтун и ужасно невежлив, раз даже еще не назвал вам своего имени». Он низко поклонился. Его руки вращались в воздухе по обе стороны от него, а ноги были скрещены в лодыжках. Было довольно впечатляюще, как низко он склонился в таком неловком поклоне. Люди начали смеяться и бормотать, и мое сердце дрогнуло от раздражения. Чтобы противостоять неприятным насмешкам, произносимым за спиной и в уши, я произнесла свои следующие слова слишком громко. «Джеральдина — одна из немногих людей в Академии, которые проявили к нам доброту, мистер Грасс. Мы очень благодарны за то, что знаем ее». «О, мои соленые кишмиши, какой великолепный комплимент!» Он покраснел и провел рукой под своим огромным квадратным подбородком. «Пожалуйста, простите меня, Ваше Величество! Мой род снова убежал вперед меня. Мне очень стыдно за себя и за то, что я так грубо говорю перед вами обоими. Меня зовут Хэмиш Грасс, но не стесняйтесь называть меня любым именем, каким пожелаете, в ответ на мое непристойное поведение». Его друзья от души рассмеялись у него за спиной, но недоброжелательно. Они подошли ближе, каждый представился, и нас захлестнуло море возмутительных комплиментов, которые были почти такими же неловкими, как взгляды, которые мы получали от остальной толпы. «Хрустящие огурцы, прошу меня простить, как невежливо с моей стороны заставлять вас разговаривать. Пожалуйста, продолжайте кружить по комнате, мы слишком долго вас беспокоили». Хэмиш снова низко поклонился, выпроваживая других роялистов и оставляя нас практически задыхающимися. «Ну, по крайней мере, здесь есть несколько человек на нашей стороне», сказала Тори, и я кивнула, схватив пару бокалов шампанского, когда официант прошел с ними, едва остановившись для нас. «Надеюсь, у нас будет возможность спросить его о сама знаешь чем позже», прошептала я, передавая Тори один из бокалов. Тори кивнула, потягивая свой напиток. «Хоть что-то хорошее в этой вечеринке». Я заметила Ориона, быстро пробирающегося сквозь толпу, и жену Лайонела Каталину, которая оглядывалась вокруг, как будто искала его. Он пронесся мимо нас, коротко кивнув в нашу сторону, прежде чем направиться дальше. И мои глаза инстинктивно опустились на его задницу. «Может быть, на этой вечеринке есть две хорошие вещи». «Лайонел кажется очаровательным», — прокомментировала Тори. Я кивнула, ища Лайонела в другом конце комнаты, и обнаружила, что он смотрит прямо на меня. Мое сердце подпрыгнуло от его расплавленного взгляда, и я сделала быстрый глоток своего напитка, заставляя себя поддерживать зрительный контакт с ним. Это было довольно трудно, и мне казалось, что мои глаза вот-вот расплавятся под его пристальным взглядом. Кто-то прошел перед ним, и в ту же секунду Лайонел исчез, как чертов призрак. «Ага», — согласилась я. «Уверена, что он тоже здорово обнимается». Тори издала злобный смешок, задумчиво глядя на официанта, который, казалось, активно избегал нас. «Девочки». Горячая рука скользнула мне на спину, сопровождаемая волной возбуждения. Макс обнял нас обеих, притягивая ближе, и хотя я понимала, что его сила овладела нами, предвкушение, которое он вливал в мою кровь, было слишком хорошим, чтобы игнорировать. «Давайте немного повеселимся». Он провел нас через бальный зал в дверь, которая вела в слабо освещенную комнату, которую я могла описать только как комнату для курения. Они правда все еще существуют? Очевидно, так оно и было, потому что в золотой пепельнице на ближайшем столе лежала кучка окурков сигар, а в воздухе висел густой запах табака. Вокруг стояли кроваво-красные кресла, а справа от них Дариус, рядом с большим дубовым письменным столом. Ряд шотов был расставлен на нем перед бутылкой водки, и мое сердце забилось сильнее, когда Макс отпустил меня, и его дары исчезли из моей головы. Дариус взял рюмку и опрокинул ее, издав удовлетворенный вздох после того, как проглотил содержимое. Он схватил еще две, протягивая их нам с Тори, но ни одна из нас не пошевелилась. «Думаю, что возьму свои напитки из менее мрачной комнаты, спасибо», сказала я, качая головой. «Да, и я собираюсь отказаться от изнасилования на свидании». Тори пусто улыбнулась, а Дариус усмехнулся. «Как будто мне нужно было бы накачать тебя, чтобы затащить в свою постель», ухмыльнулся Дариус. «Продолжай мечтать, дракоша!» Она положила руку на бедро, и я ухмыльнулась. Мы повернулись, чтобы уйти, и обнаружили, что Сет и Калиб входят в комнату. Мое сердце дрогнуло, когда они двинулись вперед, преграждая нам путь к выходу. «Добрый вечер», — сказал Калиб, обходя нас. Его глаза задержались на Торе. Сет почесал за ухом, Я прикусила губу, чтобы удержаться от смеха. «Дай мне одну из них». Он обошел нас, почесываясь более энергично, когда схватил рюмку со стола. Он проглотил одну, потом другую, прежде чем потрогать рубашку сзади и снова почесать голову. «Что с тобой, чувак?» Макс нахмурился, когда Сет начал копаться у себя под мышкой. «Ничего», — выплюнул он, а затем заскулил, когда слишком сильно почесался. «Я чуть не потеряла самообладание, когда Тори икнула от смеха». «Похоже, что у тебя блохи», — сказал Дариус с дразнящей ухмылкой, и Сет глубоко зарычал. «У меня нет блох», — прорычал он, и я не смогла сдержать смех, который, наконец, вырвался из моего горла. Он повернулся, его глаза превратились в щелочки, но ничего не сказал. «Милдред где-то там», — сказал Калиб Дариусу. «Похоже, она пришла в костюме тыквенной кареты Золушки». Плечи Дариуса напряглись, и он взял еще один напиток. «Нахуй мою жизнь!» «Это твоя драгоценная невеста?» — спросила Тори, когда мы подошли ближе к двери, готовясь уйти. Губы Дариуса поджались, но он не ответил. «Он немного чувствителен к этой теме», — насмешливо прошептал нам Калиб. «Я нечувствителен», — рявкнул Дариус, и Калиб отступил на шаг, но все еще ухмылялся. «Это было убедительно», — пробормотала я, и Тори хихикнула. Все четыре пары глаз зверей уставились на нас, и я восприняла это как сигнал к уходу. Схватилась за ручку двери, но они снова широко распахнулись, прежде чем мы успели сбежать. «Мне показалось, я видела, как ты спешил сюда, муженек». Девушка в ярко-оранжевом платье вошла в комнату, и мне пришлось поднять глаза на ее высокий рост и плечи, которые почти соответствовали ширине наследников. Ее зубы немного выступали из нижней челюсти, а глаза, казалось, блуждали, никогда не останавливаясь на одном месте. Волосы были густыми каштановыми завитками с розовым бантом, закрепленным на макушке. Идеально подходящим к агрессивно яркому оттенку ее теней для век. Она прошла между мной и Тори, как будто мы были сделаны из бумаги, оттесняя нас локтями и прокладывая прямой путь к Дариусу. «Милдред», — коротко сказал он, и его глаза потемнели, когда его будущая невеста потянулась к нему. Калиб, Сет и Макс захихикали, когда Милдред наклонилась для поцелуя, и Дариусу удалось остановить ее только в последнюю секунду, положив ладонь ей на лоб с громким хлопком. «Не до свадьбы», — твердо сказал он, и я посмотрела на Тори, которая впала в приступ беззвучного смеха, схватившись за свой бок. Я попыталась подавить смех, который рвался из моей груди, но он вырвался на свободу, и Милдред набросилась на нас, как голодный зверь. «Это должно быть близнецы Вега», — холодно сказала она. «Ну, не тратьте свое время, вынюхивая что-то про меня. Папочка говорит, что он бережет себя для нашей первой брачной ночи». Макс расхохотался, и Милдред повернулась к нему, как заряженное оружие, ткнув его прямо в грудь. Улыбка Макса исчезла, когда она посмотрела на него так, словно он был ее следующим обедом. «Над чем ты смеешься, морская звезда переросток?» Потребовала она, и ее глаза вспыхнули красным, а зрачки превратились в щелочки. «Я ела куски побольше, чем ты, так что не искушай меня, потому что я обожаю морепродукты!» Макс протянул руку, положив ладонь на ее обнаженную кожу, слегка сдвинув ее, когда его пальцы коснулись волосатой родинки. «Успокойся, Милли. Мы просто немного повеселились. Мы хотим поближе познакомиться с невестой Дариуса. Почему бы тебе не попробовать?» Он кивнул Калибу, который быстро поднял один из шотов и протянул Милдред, чтобы та взяла. «Папа говорит, что от выпивки у меня растут волосы на груди», — сказала она, отказываясь. «Слишком поздно», — сказал Сет себе под нос, и остальные начали смеяться. Узел сочувствия сжал мои внутренности, но Милдред, казалось, не заботили их насмешки. Она шагнула к Сету со злой усмешкой, и его улыбка исчезла. «О, и что именно в этом плохого, Сет Капелла? Тебе нравятся волосатые девушки, не так ли?» Сет уставился на нее в ответ. «Что, черт возьми, это значит?» «Тебе нравятся псиные мохнатки», — ответила она, выпятив подбородок, и я заметила, что из него торчит несколько жестких волосков. Сет зарычал, почесывая живот, и шагнул вперед. «Я не трахаю девушек в их форме ордена, идиотка!» «Может быть и нет. Но ты трахаешь, не так ли, Калип Альтаир?» Она набросилась на него, и теперь я действительно начинала испытывать теплые чувства к Милдред, когда она ставила их всех на место. Я приготовилась к шоу, скрестив руки на груди и улыбаясь, ожидая, когда она продолжит. «Двоюродный брат парня моей сестры сказал, что тебе нравятся задницы пегасов. Он даже отправил видео в Академию Авроры, где ты трахаешься с надувной куклой пегаса, и оно завирусилось в течение дня». Рот Калиба открылся, и его лицо побледнело от ужаса. «Я не трахал ее». «Я не смотрела видео, но все рассказали мне, что в нем было. С чего бы мне хотеть увидеть, как ты трахаешься с пластиковой лошадью?» Она пожала плечами, затем повернулась к нам с Тори, и в ее глазах не было абсолютно никакой доброты. «Вот дерьмо. Вы всегда так просто стоите и таращите глаза, как тупой и еще тупее. Я думала, вы должны были бросить вызов трону Солярии. На самом деле мы просто хотим, чтобы наше наследство...» Начала Тори, но Милдред громко перебила ее своим баритоном. «Вы же понимаете, что единственная причина, по которой вы на этой вечеринке, это то, что все хотят хорошенько посмеяться, как драконы будут использовать ваши костлявые тела в качестве зубочисток после того, как мы с Дариусом займем наше законное место на троне». Она придвинулась ближе, склонив голову на бок, и ее губы сложились в усмешку. «Зачем кому-то кланяться паре грудастых пустоголовок, лишенных ордена?» Мои зубы сжались, когда гнев расцвел в моей груди. «Мне вроде как нравится грудастая часть». Пробормотал Калиб, и Сет ударил его кулаком. «Мы не пустоголовые!» Начала я, решив, что не могу отрицать две другие вещи. «Черт возьми!» «И единственная причина, по которой мы на этой вечеринке, это то, что Дариус взамен помогает Тори. Это око за око». «Дариус никогда бы даже не отдал татуировку за одну из твоих сисек!» Взвизгнула она, и из ее ноздрей повалил дым. Тори расхохоталась, но я почувствовала опасность в тоне Милдред и поспешно использовала то, чему нас научил профессор Персей, создав вокруг воздушный щит. Огонь вырвался из открытого рта Милдред и отразился от щита мощным потоком красных и золотых искр. Мое сердце бешено заколотилось, когда Милдред зарычала от ярости, затем пронеслась мимо нас и вышла из комнаты. Она захлопнула дверь с таким грохотом, что стены задрожали, и мои плечи опустились с облегчением. «Это была хорошая мысль», — сказала Тори на выдохе. Дариус опустился в кресло и уронил голову на руки. Его друзья сгруппировались вокруг него, их насмешливые выражения исчезли. Сет уткнулся носом в щеку Дариуса, и Макс протянул руку, прижимая пальцы к тыльной стороне его ладони, в то время как Калиб начал расхаживать взад и вперед перед ним. «Я почувствовала, что сейчас самое подходящее время уйти», и мы обе выскользнули из комнаты, не сказав ни слова. Мы отошли, задержавшись на краю толпы, пока я нетерпеливо искала еще бокал шампанского. Если и был какой-то способ пережить эту ночь, то он начинался с алка и заканчивался голем. «Эта вечеринка такая скучная, да?» Я обернулась на звук голоса и увидела рядом с нами мужчину, которому, как я предположила, было чуть за 30. На нем был элегантный костюм, верхняя пуговица расстегнута, а блестящие бронзовые волосы стильно зачесаны назад. Его глаза блестели медными искорками, а улыбка, которую он одарил нас, была самой дружелюбной из всех, что я видела за весь вечер. «Мы вас знаем?» Я подозрительно нахмурилась. «Еще нет», — сказал он, отпивая из бокала шампанского, который держал в руке. «А хотите?» Его голос был ровным, не соблазнительным, но все равно приглашающим. «Я собираюсь сказать нет», — сказала Тори. «Похоже на правду». Пробормотал он, и я не могла не заметить, насколько он был отделен от толпы. Как ему казалось, было негде быть. Совсем как мы. «Тогда веселого вечера». Он жестом велел нам уходить, но мы с Тори обменялись взглядами, и между нами возникло решение остаться еще ненамного. «Как вас зовут?» — спросила Тори. На этот раз ее тон был немного теплее. «Густав Вульпикула». «Неплохое имя», — сказала я с дразнящей усмешкой, и он сверкнул мне белозубой улыбкой. «Так оно и есть», — передавалось от отца к сыну из поколения в поколение. «Но хотите знать секрет?» Он наклонился ближе, и озорство в его глазах заставило нас с Тори тоже наклониться. «Я ненавижу его, поэтому большинство людей зовут меня Газ». Он подмигнул, отступая назад. «Что привело вас в дом такого могущественного дракона?» Сухо спросила Тори, и Газ усмехнулся. Он повернулся, отводя что-то от своего плеча, и я обнаружила в его руке большую камеру. «Я сделал несколько новых портретов леди и лорда Акрукса перед балом. Вы все получите по одному до конца вечера». Его взгляд скользнул по нам. «Слышал, что между вами двумя и советниками есть небольшая напряженность». «Кто вам это сказал?» — спросила я. Он закатил глаза. «Комната, мисс Вега. Мне нужно только оглядеться и увидеть, как они смотрят на вас». «Ну, вы попали в точку. Я почти уверена, что они ненавидят нас, но притворяются, что это не так. Я Дарси!» Я протянула руку. «Это Тори!» Он кивнул, коротко пожимая нам руки. «По крайней мере, я здесь невидим. И не хотел бы быть объектом всех этих острых взглядов, как вы двое». Он бросил взгляд через плечо на дверь, из которой мы вышли. «Наследники там?» «Да, как обычно, ведут себя как придурки». Я быстро взглянула на нее, неуверенная, стоит ли ей говорить о них в комнате, полной их сторонников. Газ посмотрел между нами с серьезным выражением лица, придвинулся ближе и понизил голос. «Вы же не разговариваете с ними в таком тоне, не так ли? Вы должны быть осторожны в том, что говорите людям с властью». «Ну, они обычно начинают первыми», — сказала я, сжимая губы. Я не совсем хотела обсуждать это, но не собиралась позволять этому незнакомцу делать предположения о нас, не защищаясь. «Как на осенней вечеринке», — он прошептал мертвенно-тихим голосом, и я втянула воздух. «Вы знаете и об этом?» — спросила Тори, заправляя прядь волос за ухо. «Конечно. В этой школе учатся почти 2000 детей». «Конечно. Это была всего лишь статья на третьей странице вместо первой из-за убийства Линга Аструма, но все же...» Он покачал головой. Выражение его лица было печальным. «Вы двое прошли через это испытание. Они действительно отрезали тебе волосы?» Спросил он меня, недоверчиво разглядывая мои пышные локоны. «Или, может быть, это было немного преувеличено?» «Нет», — сказала я угрюмо. «Сет сделал это, а потом носил мои волосы на запястье в качестве трофея». «Не может быть», — потрясенно выдохнул Газ. «Как он оказался так близко?» Я смущенно обняла себя руками и прошептала. «Ну, я глупо поцеловала его». «Сет вел хорошо себя всю неделю», — добавила Тори. «Как будто действительно заботился о Дарси. Это было жестоко и так похоже на них». «Чёртовы звезды», — сказал Газ себе под нос. «Так они действительно пытались утопить тебя?» В ужасе спросил он Тори, и она натянуто кивнула. «В лунном досуге они заставили меня прыгнуть в бассейн, а затем заморозили поверхность. Профессору Ориону пришлось вытаскивать меня оттуда». Газ тихо присвистнул. «Звучит так, будто это был ад. Мне очень жаль». Он сочувственно нахмурился. «Мы вступили в дискуссию о той ночи, и мне было приятно рассказать об этом. Даже мы с Тори с тех пор толком об этом не говорили, и я начинала чувствовать, что здесь, на нашей стороне, по крайней мере, есть несколько человек. Орион пронесся сквозь толпу, как надвигающийся шторм, и схватил нас с Тори за руки. «Что вы делаете?» — ахнула я, пытаясь высвободить руку. Он оскалил клыки на Гаса, и его глаза горели яростью. «Убирайся отсюда, к чертовой матери!» Гас издал собачий лай, затем юркнул в толпу и мгновенно исчез. «Дерьмо!» — прошипел Орион, оглядываясь вокруг, когда люди смотрели в нашу сторону. Он притянул нас ближе, его глаза метались между нами, и мое сердце бешено заколотилось в груди от выражения его лица. «Этот парень — теумесианская лиса и чертов репортер!» — прошипел он. «Репортер?» — эхом отозвалась я в тревоге. «Да, и он использовал свои дары Ордена на вас. Лисы хитры, они проникают под вашу защиту, дружат с вами, а затем вытягивают правду из ваших уст. Почему Лайонел решил, что это хорошая идея позволить...» Он замолчал, оглянувшись через плечо и увлекая нас дальше в угол комнаты. «Проклятье, Лайонел вас подставил. Блять, что вы сказали тому парню?» «Мы рассказали ему о ночи осенней вечеринки», — в ужасе сказала Тори. Орион натянуто кивнул. «Большая часть этого все равно просочилась, так что вам лучше рассчитывать на свои счастливые звезды, что он не получил от вас ничего более ужасного. Если кто-нибудь еще начнет спрашивать вас о той ночи или о вашем пребывании в Академии, убегайте к черту, поняли?» Мы обе кивнули, и он закатал рукава, отворачиваясь. Я схватила его за руку. «Куда вы идете?» Он одарил меня мрачной улыбкой, от которой у меня участился пульс. «Охотиться на лис». Он бросился в толпу, и мои волосы рванулись вперед от его инерции. «Дерьмо, я ненавижу этих людей!» Прошипела Тори, и я кивнула, нахмурившись. «Чем скорее нас научат защищаться от других орденов, тем лучше». «Мюсли без зерна, эти пузырьки шампанского проходят прямо сквозь меня. Как пройти в уборную?» — крикнул Хэмиш Грасс своим громким голосом, появляясь дальше по бальному залу. «Давай пойдем за ним и сделаем эту вечеринку стоящей», — прошептала я, и Тори кивнула. Ее мысли явно были в том же русле. «Окружим его возле уборной», — сказала она. Мы поспешили за ним, пока кто-то указывал Хэмишу дорогу через дверь, дальше по обширному коридору. И задержались, когда последовали за ним, а Хэмиш зашагал вперед, напивая себе под нос на ходу. Вскоре он повернул в дверь, и из нее донесся характерный запах. Мы остановились под картиной, изображающей дракона, который, казалось, съедал Пегаса целиком. Его желтые ноги торчали из пасти зверя. Мило. Снова появился Хэмиш, и мы притворились, что любуемся картиной, когда он приблизился. «Что ж, благословите моих гусят, персональная аудиенция с королевскими наследницами! Как звезды сияют мне сегодня!» Он низко поклонился, и мы добродушно улыбнулись, терпеливо ожидая, когда закончится его представление. «Неплохая штука, да?» Тори дернула подбородком в сторону картины, и Хэмиш посмотрел на нее. Его глаза потемнели до черноты. «Это грязное оскорбление солерианских орденов. Драконы не лучше других, им просто нравится так думать». Он подошел ближе, сердито тыча пальцем в изображение. «Они — кучка скользких, свирепых слизняков, если вы спросите меня». Он сложил губы рупором в отвращении к тому, что он только что сказал. «Простите меня, ваше высочество». «Обычно у меня не такой дерьмовый язык, но я просто так завожусь, когда речь заходит о равенстве». Он потряс кулаком. «Ваша честность не огорчает нас», — пообещала я. «И я полностью согласна с вами». Я поморщилась, глядя на изображение. «Если это то, на что похожи все драконы, я не хочу иметь с ними ничего общего. Профессор Орион кажется очень близок с Дариусом». Беззаботно сказала Тори, и я внимательно оценила реакцию Хэмиша. Он поджал губы, натянуто кивая. «Этот корнишон Гризли и его семья всегда тесно сотрудничали с Акруксами». Его брови резко сошлись вместе. «К сожалению, эти отношения не всегда работают в пользу орионов». Он печально вздохнул, и я почувствовала, что мы приближаемся к тому, что хотели знать. «Мистер Грасс, вы знаете кого-то по имени Клара Орион?» — неуверенно спросила я. Его спина выпрямилась, и он оглядел холл. «Соусные шарики. Где вы слышали это имя?» «От одного из учеников школы», — быстро сказала Тори, и Хэмиш медленно кивнул. Он пригладил свои пышные усы, его губы подергивались, когда он, казалось, решал, что сказать. «Это совершенно секретно, но поскольку вы являетесь истинными правителями моего королевства, я расскажу вам все, что знаю по этому вопросу. Видите ли, после того, как ваши бедные мать и отец были убиты, мои способности королевского констебля лучше пригодились в ФБР. Я работал с ними много лет, но в последнем случае 4 года назад...» Он неловко поерзал, снова оглядывая зал. «Это было исчезновение молодой женщины по имени Клара Орион». «Вы нашли ее?» Я вздохнула. Он покачал головой с серьезным выражением лица. «Нет, все действительно стало очень запутанным, пока я проводил свои поиски. Мое расследование привело меня к двери Акруксов. В последний раз ее видели живой здесь, прямо в этом самом доме». Мое сердце грохотало в ушах, а в животе образовался холодный ледяной шар. «Я настаивал на более тщательном осмотре его территории и попросил Лайонела предоставить больше информации о том, почему Клара не вернулась домой той ночью. Но даже от матери Клары Стеллы я ничего не смог добиться. Связь между их семьями крепка, как железо. Даже Стелла не стала делиться информацией о своей собственной дочери. На самом деле, единственным, кто казался опустошенным потерей Клары, был ее брат, Лэнс Орион». Укол сочувствия к Ориону сжал мое сердце. Что бы ни случилось с его сестрой, у меня было такое чувство, что это было что-то ужасное. Хэмиш бросил взгляд вдоль коридора в сторону бального зала. «Боюсь, что у Акруксов есть уши повсюду в этом месте», — сказал он зловеще. «Пойдемте вернемся на вечеринку». Он зашагал по коридору, и мы с Тори направились за ним. Вопросы крутились у меня в голове, но в тот момент, когда мы вернулись в бальный зал, толпа обрушилась на нас. Нас осыпали фальшивыми комплиментами и потащили в двух разных направлениях, словно стервятники, наконец получившие свои куски мяса. За их улыбками скрывался расчетливый блеск, который выбил меня из колеи до глубины души. И я задавалась вопросом, хранил ли кто-нибудь из них дикие секреты Акруксов, которые касались Клары Орион.